человеком, который сейчас стоял прямо напротив Куньяниня, к всеобщему удивлению, оказался Вэй Потянь. Сейчас он представлял собой жалкое зрелище, его одежда была разорвана настолько, что под ней виднелось его нижнее белье. На бронзовой коже Вэй Потяня появилось несметное количество ссадин и царапин, и учитывая то, что он владел тайным искусством тысячи гор, появление этих царапин было, мягко говоря, шокирующим. За Вэй Потянем следовало только три телохранителя, и Вэй Хуай был единственным среди них, кто еще выглядел спокойно и невозмутимо. Остальные телохранители были мертвенно-бледными и ничем не лучше самого Вэй Потяня. Кроме того, их прерывистое дыхание свидетельствовало о том, что они исчерпали свои изначальные силы. Вполне вероятно, что и обычных сил у них тоже осталось немного. Вэй Потянь был единственным, кто все еще выглядел энергичным и полным сил. Сейчас он сменил свой обычный легкомысленный вид и напыщенные манеры на ледяной взгляд, который наделял его каким-то величественным достоинством и закричал: «А ты похрабрел, Куньянянь, да как ты смеешь стоять на моем пути?» От такой грубости выражение на лице Куньяняня стало очень неприятным. Впрочем, он не хотел терять лицо, которое всегда должен иметь член благородной семьи, но уже с трудом сохранял свои изысканные манеры пред лицом Вэй Потяня. «Брат Вэй, не кажется ли тебе, что твои слова неуместны? Клан Кунхуайн и клан Дальний Восток Вэй никогда не держали на друг друга зла и не мешали друг другу в делах. Так почему же ты сейчас принуждаешь меня уйти с твоего пути, да еще и в такой грубой форме, словно это вполне в порядке вещей? Возможно, нам стоит это обсудить?» Лицо Вэй Потяня помрачнело. «Да у кого, по-твоему, есть время что-либо с тобой обсуждать? Я не стану сюсюкаться с тобой, Куньянянь. То, что ты решил лизать жопу Чжао Цзюньхуну, меня не касается, но, если в процессе этого ты будешь выводить меня из себя, это будет уже совершенно другое дело. Я скажу это еще раз, и это не подлежит обсуждению. Сейчас же уноси свой зад с этой территории». Куньянянь не мог более поддерживать любезное выражение на своем лице, несмотря на всю свою утонченность. Он помрачнел и начал: «Брат Вэй». Но Вэй Потянь внезапно громко зарычал и сердито рявкнул: «Какой к черту я тебе брат? Может, твой старший брат и может меня так называть, но ты точно не один из тех, кто может обращаться ко мне, брат Вэй. Имей хоть немного совести, уберись прочь с моей дороги». Глаза Куньяняня прищурились, и какое-то время он был настолько зол, что не мог вымолвить и слова. Он привык позиционировать себя образованной личностью, человеком, который мог на расстоянии тысячи миль выигрывать сражения благодаря стратегии. А вот к скотской брани Вэй Потяня он совершенно не привык. В этот момент выпрямился какой-то воин землевладельческого клана и принялся увещевать: «Господа, вам не кажется, что не стоит браниться, будто какие-нибудь телохранители из охотничьей команды ин? Может, вы пожмете руки и извинитесь перед друг другом, ради моего спокойствия и общего?» Прежде чем он успел закончить, сильный порыв ветра внезапно ударил его по лицу, вынуждая потрясенного солдата поспешно отойти с дороги. Он должен был быть благодарен своим хорошим рефлексам, иначе он бы получил мощную пощечину со стороны Вэй Потяня. Вэй Потянь сплюнул на землю и холодно произнес: «Кто ты к черту такой? Какое право ты имеешь указывать мне? Если я буду что-то делать из-за тебя, ты уверен, что выдержишь последствия?» Цвет лица воина клана землевладельцев начал меняться от синего к красному, но более он продолжать не посмел. Вэй Потянь прошелся взглядом по всем присутствующим здесь воинам землевладельческих кланов, затем обернулся на своих трех телохранителей и произнес: «Запомните этих ублюдков, и тех, кто еще осмелится бросить мне вызов. Позже я навещу их семьи и надеру им зад». Услышав это, лицо каждого солдата землевладельческого клана исказилось в уродливой гримасе. Хотя они и хотели выслужиться перед семьей Кун и кланом Чжао, цена награды за это становилась весьма расплывчатой, если нужно будет обидеть или вызвать недовольство семьи Вэй. Сделка оказалась невыгодной, с какой стороны на нее не посмотри. Изрядное количество солдат из землевладельцев сразу же решили держаться в стороне от этого хаоса. Это дело обернулось конфликтом между благородными кланами и семьями аристократов, поэтому таким мелким муравьям, как они, здесь определенно не было места. Вэй Потянь снова повернулся к Куньяниню и процедил каждое слово: «Сегодня я, Вэй Потянь, во что бы то ни стало заберу малыша и отсюда, пусть даже ценой своей жизни. Если с ним что-нибудь случится, Куньянянь, тогда я навечно стану твоим заклятым врагом. Так что тебе лучше хорошенько над этим подумать. Неважно, насколько хорош запах из задницы Чжао Цзюньхуна, он не юный мастер клана Чжао, и никогда им не будет. К тому же я, Вэй Потянь, не тот человек, которого можно вот так спровоцировать, а потом не поплатиться за это. Внезапно гнева у Куньяниня как-то поубавилось. С очень серьезным выражением на лице он молча призадумался. Сейчас уже было невозможно не догадаться, что телохранителя семьи Цыцы по имени Цань Сяе связывают какие-то отношения с Вэй Потянем, и эта связь совсем не связана с альянсом между охотничьими командами. Иначе Вэй Потянь не демонстрировал бы сейчас такую непоколебимую решимость. Куньянянь всегда любил обман, а такие люди, как он, зачастую не имеют своей четкой позиции ни в каких вопросах, если, конечно, под угрозой не оказываются их жизненные интересы. Как только Куньянянь осознал, что Вэй Потянь настроен настолько решительно, его мгновенно охватило желание отступить. Однако сейчас он оказался в затруднительном положении, все взгляды были обращены на него, он не хотел так просто упускать эту редкую возможность оказать услугу Вэй Потяню. Впрочем, несмотря на момент глубокой задумчивости, он так и не смог придумать, как одновременно достичь обоих своих целей. В этот момент из-за спин телохранителей клана Кун вышла Е Мулан и встала перед Вэй Потянем. Она уже переоделась в новый костюм и привела в порядок свой внешний вид. Она также вернула себе свой привычный высокомерный взгляд. Мулан сделала несколько шагов вперед и холодно обратилась к Вэй Потяню. «Юный мастер Вэй, даже в таком могучем клане, как Дальний Восток Вэй, должны быть некоторые границы дозволенного. Не успел занять дюйм, а уже хочешь целую милю. Я могу тебе сразу сказать, что этот малыш, о котором ты так печешься, сегодня умрет несмотря ни на что. Или из-за него ты станешь сражаться со всем домом Сун». Потянь бросил на нее взгляд и разразился хохотом, после чего начал орать, плюясь на землю. «Ты возомнила себе, что можешь представлять собой клан Сун. Ты, сучка!» Е Мулан тут же возмутилась. «Я невеста Сун Цзынина. Как ты смеешь так меня оскорблять?» Вэй Потянь вновь сплюнул на землю, прежде чем поглумиться над ней. «И это все, что ты есть, невеста. Сун Цзынин, должно быть, ослеп или что-то попало ему в глаз, раз ты ему по вкусу. Ты». Е Мулан наконец не выдержала и подозвала охранников позади нее. «Взять его и связать. Позже мы попросим Сун Цзынина разобраться с семьей Вэй». Два телохранителя клана Сун громко поддакнули ее вызову, но даже не пошевелились. Они просто стояли на одном месте, словно пригвожденные к земле. Сам маркиз Баванг присвоил Вэй Потяню звание юного мастера семьи Вэй. С точки зрения ранга Вэй Потянь, по сути, был самым высокопоставленным участником этой весенней охоты. Даже сам Чжао Цзюньхун был ниже него. Вэй Потянь внезапно злобно ухмыльнулся и зашагал к Е Мулан. Мулан была застигнута этим врасплох и невольно сделала несколько шагов назад. Она заставила себя успокоиться и спросила: «Ты, что ты делаешь?» Вэй Потянь подошел к ней настолько близко, что они оказались лицом к друг другу, и холодно заговорил так, чтобы могли слышать только они двое. «Ты что, действительно решила, что ты что-то из себя представляешь? Да если я решу жениться на Сун Цзыянь, тогда можешь забыть о браке, я смогу заставить клан Сун развестись с тобой даже после того, как ты выйдешь замуж и войдешь в клан Сун. И когда это случится, я уничтожу всю твою семью, всех до последнего». Выражение лица Е Мулан радикально изменилось. От этих угроз она даже поежилась. Хотя они и звучали несколько абсурдно, это были не просто пустые слова. Сун Цзыянь была третьей дочерью клана Сун и всегда была любимой внучкой матриарха. Если бы Вэй Потянь действительно выдвинул свое предложение о женитьбе на ней, высшие персоны клана Сун с удовольствием приняли бы это. Семья Вэй всегда придерживалась нейтральной позиции среди четырех великих домов, поэтому любые склонения в чью-либо сторону, которые они демонстрировали, оказывали большое влияние на всю империю. Если такое случится, то, не говоря уже об одной незначительной семье Е, даже десятью семьями Е с легкостью бы пожертвовали ради блага этого брака. Мулан полностью отказывалась верить в то, что семья Вэй позволит Вэй Потяню так беспечно принять такое важное решение, но это не меняло того факта, что 10 тысяч шансов к одному за то, что если Вэй Потянь таки женится на Сун Цзыянь, то она подвергла себя и всю свою семью вечной анафеме. На некоторое время противоположная сторона притихла. Но, когда Вэй Потянь увидел, что эти люди не уходят и не уступают им дороги, Он тут же разозлился. Он обхватил свое запястье левой рукой и несколько раз повернул кулаком по кругу. Затем посмотрел направо и налево. Было очевидно, что в следующее мгновение он начнет действовать. Внезапно неподалеку от них послышались быстрые шаги, после чего появился Цзы Юань Цзи и несколько телохранителей семьи Ин, запачканные кровью и копотью. Вэй Потянь узнал Цзы Юань Цзя, спросил, находясь в удивлении от его внезапного появления. «Зачем ты явился? И где твоя ненормальная девица Цици?» Госпожа лично отправилась на подмогу Цанье, а я случайно наткнулся на войско снабжения клана Кун по возвращению с границ, поэтому по дороге захватил все три их базы. «Что?» Выражение лица Кун Яниня кардинально изменилось, и он закричал. «Но я приказал своим людям заблаговременно обеспечить там охрану. Как вам?» Цзы Юань Цзи равнодушно произнес. «Да, вы приказали, а теперь они все мертвы. Господин Кун, если вы вскоре не вернетесь и не закажете себе нового снабжения, то вы очень быстро останетесь без еды и боезапасов. Если это произойдет, не надо потом обвинять меня в том, что вы выбыли из первой десятки рейтинга. Ты, отлично сработано, я погляжу, просто отлично». Кун Янянь был в ярости и некоторое время не мог подобрать слова. «Случайно наткнуться, ага». Кун Янянь был уверен, что Цзы Юань Цзя направлялся прямиком на его базы. Во-первых, к самому большому узлу, кроме самого войска снабжения, он добавил туда еще и двух своих телохранителей. Изначально он планировал разложить там ловушки для тех людей, которые могут попытаться напасть на его базы снабжения, но он как-то не подумал о том, что инцицы и вся ее охотничья команда начнут действовать в полную силу. Да и сам Цзы Юань Цзя оказался достаточно грозным человеком, который не оставил никого в живых. Как же Вэй Потянь мог не понять всю подноготную этого, когда увидел, как исказилось лицо Кун Яниня? Он не смог сдержаться и взорвался хохотом, хлопнув Цзи Юань Цзя по плечу. «Поначалу ты показался мне неженкой, но, оказывается, ты настоящий мужик, который заслуживает моей дружбы. Прекрасная работа, друг, ты настоящий мужчина. Когда эта драка закончится, я угощу тебя выпивкой». Цзы Юань Цзя улыбнулся. «Спасибо за похвалу, юный мастер Вэй. Будьте уверены, после того, как мы закончим пить, я доставлю вас домой». Вэй Потянь издал странный возглас и осмотрел Цзы Юань Цзя снизу доверху. «А ты довольно хвастлив, как я погляжу, прям как это Цици». Он глянул на оружие, которое имели при себе Юань Цзя и его ребята, и схватился за огромную пушку со словами: «Эта малышка выглядит неплохо». Говоря эту фразу, Вэй Потянь мгновенно установил автоматическую пушку большого калибра на земле и направил ее дуло прямо на людей Кун Яниня. Янянь был застигнут врасплох. Хотя этот пулемет не мог представлять собой угрозу воинам такого ранга, но, если бы по ним выстрелили с такого близкого расстояния, они все равно получили бы небольшие ранения. «Брат Вэй», Вэй Потянь нажал на курок прежде, чем Кун Янянь успел договорить. Дэн Нихаттен бросил Цанье на землю, когда они взобрались на небольшой холм с относительно широким полем обзора. Цанье немного поднатужился и прислонился спиной к большому камню, тяжело и прерывисто дыша от одного такого, казалось бы, простого движения. Если бы он не прислонялся сейчас ни к чему, то, наверное, не смог бы даже сидеть ровно. «Дэнни, мне кажется, тебе лучше просто меня убить и уйти. Инцицы не появится». Дэнни Хайтон улыбнулся и покачал головой. «Но я наслышан о том, что она вроде как относится к тебе очень даже благосклонно. Ты же ее молоденький любовник, в конце концов». Цанье насмешливо улыбнулся. «Я могу сказать тебе только то, что источник твоей информации довольно плох. Разве ты не наводил справки о том, сколько именно молоденьких любовников есть у третьей госпожи клана Инцицы?» Дэнни был ошеломлен. Об этом он прежде не задумывался. Нахмурившись, он в сомнениях стал ходить туда-обратно. Поистине, награда за голову Цици была очень щедрой, но, если она так и не появится, опасность его пребывания в этой местности становилась уж слишком огромной. Ведь эксперты ранга Вайти обязаны были постоянно наблюдать за полями весенней охоты. Хотя его наниматель дал ему слово, что эксперт, прикрепленный к Цици, не станет вмешиваться при попытке убийства, никто не мог гарантировать, что его утверждение это стопроцентная правда. Так ведь, Дэнни был уверен, что при встрече с экспертом в ранге Вайтия сможет спасти свою жизнь бегством. Однако сейчас, опять же, стопроцентной гарантии не было, поскольку он больше не мог прятаться в тени и устроить засаду, поскольку рядом был Цанье, Слова парня немного насторожили его, но жадность в его сердце продолжала гореть так же ярко, как и всегда. Цанье вновь передвинулся, пытаясь найти себе более удобное положение. От его движений раны между его грудью и животом вновь вскрылись. Из его раны мгновенно хлынула кровь, но на этот раз она выглядела чрезвычайно оживленной. В ней словно циркулировал мягкий свет, а кровь оказалась настолько насыщенно красной, что была почти фиолетовой. Дэнни внезапно обернулся и пристально уставился на Цанье. Его кроваво-красные глаза были теперь преисполнены безумия. В это же мгновение из отдаленного леса донесся резкий звук стреляющего очередью автоматического оружия. Том 3, глава 65, больше не один, 3. Тяжелый пулемет безостановочно извергал огонь, обойма в несколько сотен пуль опустела очень быстро. Гильзы от патронов валялись повсюду. Группа телохранителей в смятении разбежалась кто куда. В действительности, выстрелы из этого оружия были не проблемой для экспертов 6 и 7 рангов, но так как их лидеры, клан Сун и семья Кун, не наносили ответных ударов противнику, все, что они могли сделать, это уйти с пути. На стороне Вэй Потяня практически не было никого, кто мог бы сражаться, однако сам Потянь стал для них огромным бельмом, которое нельзя было недооценивать. Если они перестараются с ответными действиями, наблюдатели обязательно вмешаются в сражение, но если они просто будут стоять и ничего не делать, агрессивный юный мастер Вэй тоже очень вряд ли оценит этот жест, и еще больше выйдет из себя. Все-таки никому не хотелось терпеть побои просто так. Возможно, это был не тот исход, которого хотел Кун Янянь, но у него просто не было другого выбора. Он фыркнул и, отступая, мгновенно активировал свой изначальный барьер, блокируя все последующие выстрелы. Под конец он обернулся и пропал из виду. Однако, перед уходом он не забыл напоследок пронзить Юань Цзя свирепым взглядом. Но тот лишь спокойно улыбнулся ему вслед, в то время как короткий меч в 1.5 фута длинный, плотно зажатый в его руке, тихонько напевал что-то колеблющейся изначальной силой. Увиденное заставило Кун Янянь лишь сожалеть, что Цзы Юань Цзя служит не ему. Поздний этап весенней охоты точно принесет Яниню еще большую головную боль. На его стороне осталось только 3 телохранителя, а его линии снабжения полностью уничтожены. Учитывая то, насколько далека была от них передовая база, возвращаться и забирать оттуда запасы в принципе означало то же самое, что сдаться прямо посередине финального этапа охоты. Когда Кун Янянь в спешке покидал это место, у него промелькнула жестокая мысль: если я не смогу заполучить вовремя свои запасы, я просто отберу их у других семей. У остальных аристократических семей множество своих узлов снабжения. Несмотря на то, что Вэй Потянь выпалил целый ящик патронов и не ранил серьезно ни одного человека, он все равно был безмерно рад отступлению Кун Янянь, и что эта Емулан, слишком много возомнившая о себе женщина, наконец исчезла с его глаз долой. Он положил пулемет на землю и вытащил клинок из ножен на талии Цзы Юаньцзя. Затем указал на телохранителей семей Вэй и указал: следите за этими парнями и гоните их подальше отсюда. Если встретите кого-то, кто будет лишь делать вид, что послушался, запишите их имена, чтобы по окончании этой охоты я мог найти их. Юный мастер Вэй, вы... Цзы Юаньцзя был не в силах сдержаться и, криво усмехнувшись, приложил руку к вискам, настолько открыто Вэй Потянь практиковал свое искусство запугивания. Вэй Потянь нетерпеливо махнул рукой: ладно, на этом все, я пошел. Попрощавшись, он зашагал прямо в глубинные регионы весенней охоты глубокого неба, сжимая в руке острый клинок. Сзади шаги Вэй Потяня выглядели твердыми и тяжелыми. Никто не мог отрицать, что аура присутствия Вэй Потяня ощущалась высокой как гора и такой же глубокой, как озерные воды. Особый дух избранного начал медленно расти внутри него. Но была маленькая проблемка. Его одежда была рваной и разодранной. В принципе, это могло бы расцениваться как доказательство его мужественности, но только не в том случае, когда половина его белоснежных ягодиц торчала наружу, что очень сильно портило образ бравого воина. Цзы Юаньцзя открыл было рот, но мгновенно передумал и решил, что будет лучше придержать язык за зубами. Вэй Потянь мог затаить на него обиду, если бы даже тот сказал ему чистую правду. Телохранители Вэй Ин обменялись друг с другом молчаливыми взглядами. Вэй Хуай закашлялся, прежде чем решительно отвести взгляд в сторону. Было очевидно, что идиотов среди них не нашлось. Цзы Юань Цзя на секунду призадумался, прежде чем произнести: юный мастер Вэй не так прост, как кажется. Несмотря на то, что все выглядело так, будто Вэйпотеня сдержали противники, и он потратил время впустую. Однако на самом деле он не только расчистил себе путь, но и по сути пресек всех преследователей, гнавшихся за Цанье, на корню. Кто-то мог бы называть его методы запугиванием и тиранией, но никто не мог отрицать того, что он, четко высказав свою позицию, заставил всех отказаться от этой совместной охоты на одного человека. До тех пор, пока он существовал, каждый нежелающий получить врага в лице Вэйпотеня, отказался бы от погони за Цанье. Эти методы были куда лучше, чем возможная всеобщая потасовка, все-таки общие силы Вэйпотеня немного уступали силам врага. Глубоко в лесу Цыцы быстро неслась вперед, и ее короткие волосы танцевали по ветру. В это мгновение из леса перед ней возникла Наньгун Ваньюнь со своими людьми и, улыбаясь, произнесла: «Куда торопишься, сестрица?» Впрочем, ее улыбка мгновенно замерзла, потому что Цыцы молча сняла со спины угрожающего вида пушку и пульнула шаром изначальной силы размером с целый таз прямо в ее группу. Наньгун мгновенно заорала и упала на землю. Такую огромную изначальную пулю она заблокировать бы никак не смогла. По факту это была даже не пуля, а целый артиллерийский снаряд. Неистовый взрыв отнес ее на несколько метров назад от того места, где она упала. Когда Наньгун Ваньюнь вновь поднялась на ноги, Цыцы уже стремительно прорвалась через эпицентр взрыва и удалялась. Наньгун, недоумевая, посмотрела ей вслед. Телохранитель спросил: «Госпожа, нам гнаться за ней?» Наньгун Ваньюнь оскалила зубы и процедила: «Забудь об этом. Эта женщина просто сошла с ума. Лучше не будем ее провоцировать. Пойдем». Семья Наньгун сменила направление и направилась обратно в зону своей охоты зарабатывать больше рейтинговых очков. На маленьком холме Дэнни Хаттон издал тихое рычание, когда его клыки обнажились сами по себе. Его взгляд полностью поглотила капающая кровь Цанье. Он просто не мог оторвать от нее глаз. Он втянул воздух так глубоко, словно он мог впитать каждую частицу сладкой крови из воздуха своими легкими. Цанье, казалось, не замечал ничего необычного. Он выглядел настолько уставшим, что даже не мог поднять руку. Он даже не думал о том, что нужно бы остановить непрерывный поток крови, льющийся из его многочисленных ран. Дэн не обладал чрезвычайной силой воли, ему как-то удалось сохранить остатки здравого смысла даже при таких обстоятельствах. Он тихо заговорил: «Возможно, это хорошая идея превратить тебя в раба крови. На самом деле, почему бы мне не подарить тебе объятие? Возможно, так я могу создать чрезвычайно могущественного преемника». Санье невольно рассмеялся. «Ты хочешь подарить мне объятие? Маркиз Росс убьет тебя». Дэн не заставил себя отвернуться от крови, капающей из ран Санье, и протянул в его направлении руку со словами: «Маркиз Росс сможет сам превратить тебя в преемника. Это может быть твоим единственным шансом остаться в живых». Санье беспомощно улыбнулся. «По-видимому, я не могу отказаться, не так ли?» «Похоже на то». Дэнни Хаттон припал на одно колено на земле рядом с Цанье и поддался вперед. Он оттолкнул в сторону разодранный воротник парня и обнажил часть его шеи. Он глубоко вздохнул и уже был готов укусить Цанье. Но тут внезапно поднялся небольшой ветер и пронесся по коже, словно теплое прикосновение любимого человека. Листья, падая с неба, танцевали вокруг, словно крутящиеся юбки танцовщиц на каком-то грандиозном фестивале. Внезапно сердце Цанье охватило дрожь. Этот холм был полон зарослями кустарников и находился на некотором расстоянии от леса, и сейчас была весна, а не осень. Откуда тогда взялись эти листья? Каждая частичка внимания Дэнни была сейчас поглощена телом Цанье, поэтому он совсем не замечал аномалий, происходивших вокруг. Все, чего он сейчас хотел, это отведать вкус этой маленькой закуски, пришедший ему будто из мира грез. В этот момент как раз перед его глазами пронесся засохший лист. Дэнни на автомате протянул руку в попытке отогнать этот надоедливый лист. Но, махнув рукой, он понял, что листок все еще продолжает лететь по своей траектории. На самом деле это была иллюзия. Волна шока прошла сквозь разум Дэнни, а за ним сразу последовала холодность в сердце и чувство онемения, которая быстро распространилась по всему его телу. За короткий миг беспрецедентный уровень холода и темноты наполнили все его сознание и отобрали последние силы. «Это ты», — произнес Цанье, глядя на фигуру, медленно появляющуюся позади Дэнни. Сухие листья продолжали бесконечно падать с неба. К этому времени лепестки тусклого цвета, которые были практически полностью белыми, присоединились к остальным, плавая и качаясь в унисон с теплым легким бризом. Мужчина выглядел так, словно вышел из моря опавших цветочных лепестков. «Это я», — Сун Цзынин улыбнулся и вытащил свой длинный меч за спиной кровавого рыцаря. «Думаю, это неплохой исход. Лучше я умру от твоих рук, чем от рук этого вампира», — спокойно сказал Цанье. Атмосфера на мгновение замерзла. Затем Сун Цзынин невольно рассмеялся. Движение его меча ни на секунду не останавливалось, а техника, которую он использовал, была чрезвычайно необычной. Он проворачивал оружие, вытягивая его из тела вампира, и можно было заметить крошечные частички изначальной силы, которые пузырились вокруг лезвия его оружия. Но в процессе этого не выплескивалась кровь и не разлеталась плоть, а все, с чем соприкасался кончик клинка, превращалось в мелкий сероватый порошок. Когда длинный меч был полностью вытащен из плоти вампира, сердце и кровеносные сосуды кровавого рыцаря оказались полностью уничтоженными этими вращательными движениями меча. Сун Цзынин поднял труп Дэнни Хаттона и отбросил его в сторону. Мертвые листья и цветочные лепестки продолжали летать вокруг. Некоторые из них касались острого холодного оружия Сун Цзынина, отчего кровавые следы и сероватый порошок на клинке начали постепенно исчезать. Словно некая невидимая рука стирала с меча все следы до тех пор, пока этот изначальный меч не стал выглядеть полностью чистым, как новенький. После этого Цзынин отложил его в сторону. Он поднял руки, и мертвые листья вперемешку с цветочными лепестками, летающими над головой Цанье, на мгновение беспорядочно замерцали. Они медленно растворялись в прозрачном тумане, прежде чем опуститься вниз и проникнуть в кожу Цанье. Обжигающая боль, от которой ему казалось, что он полностью погружен в лаву, сильно притупилась. Цанье смотрел на парящие листья и лепестки с неким удивлением и попытался в воздухе поймать цветочный лепесток. Однако тот прошел сквозь его ладонь и продолжил падать на землю, постепенно исчезая. Впрочем, другой лепесток тут же появился из воздуха. «Так вот какие у тебя способности. Весьма впечатляет. Когда практик достигает ранга воителя и выше, они могут материализовать собственную изначальную силу и стереть линию между иллюзией и реальностью. Но Сун Цзынин находился лишь на 7-м ранге и был способен материализовать свою изначальную силу в диапазоне около 3 метров. Каждый лист и каждый лепесток, плывущий перед его глазами, тщательно, до малейшей детали, реагировал на изменения в изначальной силе. Единственное, что могло сравниться с силой Цзынина из того, что видел Цанье, была техника Цзыюаньцзя. Подполковник также обладал похожими способностями сжатия пространства, но они ограничивались той областью, где находился его клинок. Сун Цзынин слегка наклонил голову и посмотрел на Цанье со своей неизменно теплой и нежной улыбкой на лице и произнес: «Это искусство 3000 листьев. Это просто иллюзии и немного упрощенные дымовые завесы». Его взгляд опустился на самую глубокую рану Цанье между грудью и животом. Тонкий туман от шара изначальной силы почти полностью погрузился в кожу Цанье. Внезапно Сун Цзынин удивился: «Твои раны выглядят немного странно. Ты не против, если я немного тебя обследую?» Цанье лишь криво улыбнулся и беззаботно ответил: «Конечно, нет». Он и сам заметил, что что-то не так. После того, как изначальная сила Цзынина проникла в его тело, его кровавые энергии сжались в кучку внутри его сердца, словно их внезапно охватило сильное беспокойство. Даже барьер золотой энергии всколыхнулся. Впрочем, Цанье настолько устал, что он просто не мог заботиться о сокрытии своей тайны. Если бы он не потратил остаток своей энергии крови на то, чтобы заложить ловушку для Дэнни Хаттона, он не находился бы сейчас в настолько изнеможенном состоянии, что даже не был в состоянии сидеть ровно, если бы не прислонялся к камню. Сун Цзынин коснулся крови из раны Цанье, и пара сухих листьев, собравшись, сформировали маленькое торнадо изначальной силы вокруг кончика его пальца. Выражение на его лице слегка изменилось. «Энергия крови. Ты что, вампир? Но это не совсем так. Меня укусили, но не даровали объятия. Я также не превратился в раба крови. Сам не знаю, как трансформировался в то, кем я есть сейчас», — честно ответил Цанье. Сун Цзынин кивнул. Доброе выражение на его лице, которое, казалось, никогда не изменится, потускнело, и он постепенно заменил его задумчивым хмурым взглядом. Мгновением позже он вздохнул, и на его губах промелькнула тень улыбки. «Цанье, Цанье, ты совсем не изменился, все тот же магнит, навлекающий на себя неприятности». Том 3, глава 66, друзья. Сун Цзынин достал искусно изготовленную кристаллическую коробку. В ней было 4 отделения, половина из которых уже опустела. В каждом из оставшихся отсеков находилось по одному засохшему листу. Во внутренней части коробки были начертаны две линии небольшого текста. Лист лишь возвещает наступление осени, за ним скрывается куда большая картина. Цзинин вынул сухой лист из коробки и накапал на него несколько капель крови Цанье. Когда он выпустил листок из рук, то, вместо того, чтобы упасть на землю, он взлетел высоко в небо. Он вознесся ввысь с ветром, словно всадник, прежде чем рассыпаться на тысячи светящихся точек, упавших с неба подобно дождю. Цанье ощутил, как этот мир сталкивается с каким-то другим невидимым миром посреди ослепительного светового шоу. Когда он вновь посмотрел вокруг, то почувствовал, что весь мир словно совершенно изменился, словно великие ужасы и благоговение существовали только за гранью этой сказочной красоты, будто настоящий край этого мира наконец снял свое покрывало и предстал в истинном свете. Дождь света появился и исчез подобно метеору. Его сияние продолжалось всего мгновение, прежде чем превратиться в ничто. Кровь Цанье выпарилась в густой туман, который в конечном счете разделился на три типа энергии крови. Темно-красную, фиолетовую и золотистую тень. Лицо Сун Цзинина внезапно побледнело, и его аура изменила свое состояние. Теперь он выглядел намного слабее, чем раньше. Он уставился на темно-красную энергию крови, схватил ее и помешал собственной рукой. Неожиданно энергия крови начала изо всех сил бороться, прилагая все силы для того, чтобы протянуться на несколько нитей вокруг себя. Но все это было тщетно, в конце концов она все равно превратилась в ничто. Фиолетовая энергия, будто тоже что-то почувствовав, исчезла практически в то же самое время. Сун Цзинин задумчиво произнес: «Послушай, темно-красная энергия крови является источником силы крови. Также это стандарт, который мы используем, чтобы определить, является ли человек вампиром. Обычно она должна принимать форму символа клана, по которому можно определить корни вампира». Он щелкнул пальцами, и иллюзия безумно сражающейся темной крови появилась вновь буквально из ниоткуда. На этот раз разделенные нити запутались и слились с друг другом, чтобы сформировать символ замка под луной. Цанье выдохнул и почувствовал, как его спина полностью пропиталась холодным потом. Только сейчас он осознал, насколько ему тогда повезло проскользнуть через осмотр подчиненного Цици, Вайтяду. Сун Цзинин продолжал смотреть на темно-золотую тень. «Ты не получил объятия, но обладаешь энергией крови. Причина того, что еще никто не узнал твоего секрета, кроется вот в этой маленькой штучке. Что это? Кровавая энергия или способность?» Он вытянул руку и ткнул пальцем в золотистую тень. Золотая энергия в ответ рассеялась и вновь превратилась в неисчислимое количество неувядающих световых точек, плавающих в воздухе. С кривой усмешкой на лице Цанье ответил: «Я думаю, что, вероятно, это энергия крови». К этому времени Сун Цзинин уже все обдумал и произнес: «Что бы это ни было, оно работает, и это главное. Но это только вопрос времени, когда именно все заметят, что ты отличаешься от обычных людей. Тот факт, что Инцици смогла представить тебя на весенней охоте глубокого неба, означает, что ты прошел через инспекцию талантов, но, поскольку у тебя необычное тело, то и обычные методы осмотра попросту неэффективны. На данный момент мы можем смело предположить, что тебе ни о чем беспокоиться, если только ты не будешь просканирован искусством Тайны Небес или каким-нибудь другим из тайных искусств императорской семьи. Однако на этой весенней охоте ты привлек к себе слишком много внимания. Поэтому, вместо того чтобы потом терпеть расспросы и исследования, которые обязательно последуют, ты можешь сам проявить инициативу и показать людям то, что им можно увидеть». Рука Сун Цзинина прошла сквозь воздух. Точки золотого света продолжали подпрыгивать в воздухе вверх и вниз. «Взгляни, вот ответ, который ты можешь им предоставить. Если мы оставим это на виду, есть высокая вероятность того, что они расценят это как своего рода способности твоего таланта». Глаза Цанье загорелись. Это могло оказаться гораздо лучшим решением, чем его способность сокрытия крови. Если люди не смогут узнать его секрета, они будут продолжать проявлять к нему повышенный интерес, а так он может показать им то, что им можно увидеть. Тогда какая способность схожа с этим? Сун Цзинин неожиданно рассмеялся. Если даже ты не знаешь, к какому таланту относится эта способность, то твоя реакция после того, как ты узнаешь об этом, будет более достоверной, верно? Цанье был поражен. В голове у Сун Цзинина явно уже созрел план, но он точно не собирался поделиться с Цанье его деталями, и его теперешнее выражение лица реально не соответствовало тому доброму и хорошо отработанному внешнему виду благородного наследника, которого тот всегда придерживался. Теперешнее лицо Сун Цзынина совпадало с воспоминаниями Цанье о его однокласснике, с которым они тренировались в лагере Золотой Весны. Внезапно что-то встревожило засохшие листья, бесконечно падавшие вокруг них. Там, где они взмывали в воздух, образовались две или три иллюзии в виде завихрения из падающих и поднимающихся листьев. Сун Цзынин изменился в лице и произнес: «Сейчас появятся твои спасители». Он опустился на одно колено возле Цанья и внимательно осмотрел его рану между грудью и животом, после чего произнес: «Твое телосложение очень сильно изменилось, до такой степени, что твои старые раны выглядят уже очень блеклыми. Помни, ты не должен никому говорить о том, что это старая рана». После его слов выражение на лице Цанье слегка изменилось. Он открыл было рот, но не знал, какой вопрос из множества роящихся в его голове задать первым. Сун Цзынин глянул на серебряное ожерелье на шее Цанье и равнодушно произнес: «Сын маркиза Баванга из клана Дальний Восток Вэй далеко не идет, мне нужно уходить». Сказав это, он встал, развернулся и покинул это место. Когда Цзынин вышел из зоны иллюзии, его фигура внезапно растворилась и исчезла. Небо с падающими листьями внезапно остановилось, исчезая в пустоту, словно его никогда и не существовало. Разум Цанье был охвачен хаосом после последних слов Цзынина. Неисчислимые воспоминания сейчас пробирались на поверхность его сознания. В этот момент из лесу послышались громкие звуки какого-то спора. Один из голосов, женский, казался очень знакомым его уху. Он был похож на голос Цици. Стороны обменялись лишь несколькими словами, прежде чем раздался громкий взрыв, за которым последовал огненный шар, который неторопливо подлетел ввысь. Его взрывом повалило десятки деревьев, взрывной волной из леса вынесло одного человека. Им оказался телохранитель семьи аристократов, и половина его тела была обожжена. Предельно ясно, что это не предвещает этому человеку ничего хорошего, учитывая, что, как только он рухнул на землю, то больше не шевелился. Спорящие голоса тоже умолкли. С холодным взглядом на лице из леса вышла Цици. При себе у нее было изначальное оружие размером с нее саму. Ствол оружия был настолько огромным, что его можно было с легкостью назвать мини-гаубицей. Тело охранника блокировало Цици дорогу, поэтому одним пинком она откинула его далеко в сторону. Сразу же выйдя из леса, она увидела полулежащего Цанье. Цици в конце концов улыбнулась ему и спросила: «Ты еще не умер?» Цанье глянул на нее и, криво ухмыльнувшись, ответил: «Почти». Цици вздохнула: «Никто не указывал тебе так выпендриваться. Знаешь ли, я не планировала занимать первое место в этой весенней охоте». Цанье покачал головой: «Знаю, я сделал это для себя. Клан Чжао пытался убить меня, и я лишь хотел отплатить ему той же монетой. Очки были лишь побочной выгодой». Улыбка Цици моментально замерзла. Затем она помахала своей устрашающего вида пушкой и сделала вид, что злится. «Ты вообще не умеешь говорить красиво. Нужно было остаться в сторонке и бросить тебя здесь, одного, на произвол судьбы. Хэймэм, вот думаю, может, стоит застрелить тебя прямо сейчас, иначе я не смогу избавиться от такого расстройства». Прежде чем Цанье смог что-либо ей ответить, из леса послышалась серия быстрых шагов. Кто-то стремительно к ним приближался. Тревога пронеслась по лицу Цици, и она, немедленно обернувшись, опустилась на колено и выстрелила прямо в направлении звука этих шагов. Огненный шар покинул ствол пушки и устремился прямо в лес. Он мгновенно обернулся страшным взрывом, который свалил все деревья на своем пути. Ужасный вой незамедлительно прозвучал прямо из центра взрыва, но еще более ужасающим была фигура человека, покрытого пламенем и прорывающегося к ним, несмотря на всю мощь принятого удара. Желто-землистый свет изначальной силы многократно замерцал, прежде чем наконец потушить пламя вокруг этого человека, но не раньше, чем большие следы от дыма и огня остались по всему его телу. В то мгновение, когда этот человек увидел Цици, он издал яростный рев: «Какого черта ты творишь, Инцици? Ты что, на драку нарываешься?» От сильного удивления и смущения Цици прикрыла рот рукой. Человеком, появившимся из леса, оказался Вэй Потянь. «Ты-то здесь для чего?» — успокоилась Цици. Она уже совсем забыла о том, что и сама отправила весточку в лагерь Вэй. Вэй Потянь незамедлительно ответил: «Я здесь для того, чтобы спасти Цанье, конечно же. Кто ж знает, что творится в твоей ветреной головке». Цици сначала глянула на Цанье, а потом вновь на Вэй Потиня. Теперь уже невозможно было не заметить необычное поведение юного мастера Вэй. «Парни, вы что, знали друг друга раньше?» Вэй Потянь ответил, не моргнув и глазом. «Однажды выпивали вместе и завязалась небольшая дружба». Цици продолжала любопытствовать. «Небольшая дружба? Говоришь, что же это за небольшая дружба такая, что заставила тебя так сильно тревожиться?» Последний вопрос взбесил Вэй Потяня, и он мгновенно помрачнел. «О чем ты вообще сейчас говоришь? Цици, ты что, используешь Цанье в качестве мишени? Чем ты вообще занималась на этой весенней охоте, кроме своих извечных весенних прогулок и барбекю? Если ты не собираешься серьезно участвовать, тогда не мешай мне. Если семье Ин не нужен Цанье, то лучше отдай его мне». Цици мгновенно изменилась в лице, она повернулась посмотреть на Цанье, впервые она сдержала себя и произнесла: «Ты, ха, Вэй Потянь, сегодня я не стану припираться с тобой, но я это запомню. Как только эта весенняя охота закончится, я научу тебя, как со мной следует разговаривать». Затем, игнорируя Вэй Потяня, Цици направилась прямиком к Цанье. Потянь почесал голову, наконец поняв, что ситуация могла сложиться несколько иначе, чем он ранее представлял у себя в голове. Вероятно, сама Цици преодолела множество препятствий, прежде чем оказаться здесь, ведь он уже очень давно не видел, чтобы она использовала свое огромное оружие. Так как Вэй Потянь не знал, что еще сказать, он мог только последовать за Цици и подойти к Цанье. Цици сделала пару шагов к Цанье и, громко фыркнув, равнодушно произнесла: «Хэймэф, это ты причина всех этих проблем, а выслушивать все эти жалобы за твое поведение должна я. Да, перестань притворяться мертвым и поднимайся, это не спасет тебя от того, что должно случиться». Сказав это, Цици схватила руку Цанье в попытке поднять его на ноги. Впрочем, приложив лишь немного усилий, ее движения резко прекратились. Бросив взгляд на тело Цанье, ее дыхание стало намного тяжелее. Цанье беспомощно улыбнулся. «Я не притворяюсь мертвым, я действительно скоро умру». Не сказав ни слова, Цици встала на одно колено и положила руку на грудь Цанье. Она направила неистовый поток изначальной силы прямо в его тело и продолжала до тех пор, пока его бледное лицо наконец не обрело хоть какой-то окрас, а его дыхание не нормализовалось. Лицо Цици побледнело, а на носу выступила испарина. Вэй Потянь не мог ничего сделать, лишь беспокойно наматывать круги в стороне. В лечении ран его искусство «Тысяча гор» было полностью бесполезным. Тайное же искусство семьи Ин — лунный свет плывущего облака — обладало способностью исцелять других. Внезапно он почувствовал неясные очертания перед своими глазами, и огромная изначальная пушка Цици пролетела прямо над его головой. «Возьми мое оружие», — громко произнесла Цици. Вэй Потянь неосознанно схватил пушку, прежде чем смог наконец отреагировать и, закатив глаза, произнес: «Почему я вообще должен слушаться женщину?» Цици подняла Цанье и закинула его на спину, бросив на Вэй Потяня свирепый взгляд. Она сердито произнесла: «Еще одно слово, и побью тебя 10 раз до полусмерти, когда мы вернемся». Цици шла во главе группы, а Вэй Потянь следовал за ней с ее оружием в руках. В результате он был похож на лакея и был чрезвычайно недоволен этим своим текущим положением. Он пробормотал: «Теперь ты уже не можешь прорваться сквозь мою тысячу гор. Тогда я попрошу Цанье разрушить твой черепаший панцирь, прежде чем побить тебя. Но это нечестно. Разве это не ты тот мужик, который кричал, что расколет небо пополам? Или ты тот трусишка, который боится принять вызов от девушки?» Вэй Потянь открыл было рот и очень хотел возразить на ее слова замечанием Цици: «А ты вообще девушка?» Но, в конце концов, заставил себя проглотить свои собственные слова. Том 3, глава 67, смятение. У Цанье были многочисленные ранения, поэтому он был полностью покрыт пятнами крови, сажи и земли. Несмотря на то, что его кровь просачивалась на одежду Цици, она, казалось, не имела ничего против этого. Вэй Потянь плелся позади нее. Несколько раз он хотел попросить ее позволить ему нести Цанье, но, в конечном итоге, пошел против собственных порывов. Его инстинкты подсказывали ему, что Цици ни за что не согласится поменяться, даже если он попросит. Когда они проходили через горные леса и долины, за ними следовали и шпионили другие люди. Но никто так и не показался, наверное, потому, что все понимали, после объединения сил семьи Вэй и на ней упустили свой шанс, теперь преследователи исчезали один за другим. Цици, выглядящая невероятно смертоносной, вдруг резко остановилась, когда выходила из густого леса. Вэй Потянь, бежавший позади нее, чуть было на нее не налетел, потому как никак не думал, что она так внезапно остановится. Когда он посмотрел наверх, то мгновенно увидел своих противников и тотчас же скрыл свой гнев, пронесшийся по его лицу. Он встал перед Цици Цанье с серьезным выражением на лице и призвал свою землисто-желтую изначальную силу, окружившую его тело. Сун Цзинин, облаченный в светлую одежду с широкими рукавами, выглядел вполне беззаботно и спокойно стоял на открытом пространстве на опушке леса. Е Мулан и еще двое охранников стояли за его спиной. Только противники собирались столкнуться с друг другом, как из соседнего лесочка неожиданно прозвучал треск. Выстрелы были мелодичными, словно столкновение камня и металла, и ход звуки еще долго звучали в округе. Почти всем присутствующим был знаком уникальный звук этого выстрела. Санье немного изменился в лице и, освободившись из захвата Цици, слез с ее спины, несмотря на все ее упорство. Из леса медленно вышел Чжао Цзюньхун, протирая свое знаменитое оружие, сребкрокрылую фантазию, белоснежным носовым платком. Его шаги казались медленными, но на самом деле он появился между соперниками, сделав всего лишь два шага. Чжао Цзюньхун оказался прямо перед кланом Сун. Он глянул на Сун Цзинина, но ничего ему не сказал. Атмосфера все еще была немного странной. Сун Цзинин продолжал искренне улыбаться, прежде чем внезапно произнести: «Какое совпадение встретить вас всех здесь. Ладно, решайте свои вопросы. Я же пойду своей дорогой». Сказав это, он и правда развернулся и пошел в другом направлении. Е Мулан и телохранители клана Сун обменялись недоумевающими взглядами, прежде чем поспешить за ним. Чжао Цзюньхун смотрел ему вслед до тех пор, пока тот полностью не исчез из виду, после чего повернулся и, бросив взгляд на Цицей Вэй Потяня, сказал: «Расслабьтесь, я здесь только для того, чтобы сказать ему пару слов». Санье заставил себя выпрямиться и молча уставился на Чжао Цзюньхуна. Цзюньхун убрал свою сереброкрылую фантазию в кобуру на его спине и, посмотрев на Санье, произнес: «Ты первый человек, которому удалось загнать меня в такое затруднительное положение, но я вижу, что сейчас ты тяжело ранен. Я даю тебе некоторое время на восстановление, а после давай просто закончим это дело должным образом». Сам Цанье его словами был скорее удивлен и немедленно спросил: «Закончим что? Ты хочешь, чтоб я сменил свою снайперскую винтовку на оружие с меньшим радиусом стрельбы и сражался с тобой так?» Лицо Чжао Цзюньхуна выглядело немного напряженным, и он закашлялся. «Во-первых, я не очень хорош в снайперской стрельбе, но, конечно, мы можем продолжить состязание так. Хэмэм, у дома Чжао тоже есть превосходный снайпер. Мы закончим через полгода моих тренировок с ним». Его честность застигла Цанье врасплох. Он и представить себе не мог, что второй мастер клана Чжао так откровенно признает свои слабые стороны, поэтому он более не считал правильным высмеивать его и спросил: «Где хочешь состязаться?» «За весенней охотой следует боевой турнир, и это тебе не виртуальное сражение. Ну так как, осмелишься участвовать в такой битве?» Санье улыбнулся. «Отчего же не осмелюсь?» В этот момент в их разговор вмешалась Цици. «Чжао Цзюньхун, ты 7-го ранга, Сяе только 5-го. Не могу даже поверить, что ты посмел предложить такое. Может, тогда давай я приведу воителя, чтобы сразиться с тобой?» Чжао Цзюньхун бросил на Цици холодный взгляд. «Я разве похож на человека, который воспользуется его рангом? На время сражения я не буду выходить за 5-й ранг. Если ты не согласна с этим, то тогда выходи на ринг сама, Инцици. Я преподам тебе хороший урок о тайных искусствах клана Чжао». К этому времени Цанье уже не мог ровно стоять, поэтому он полуприлег на плечи Цици и слабо улыбнулся. «Если ты опустишь свою изначальную силу до 5-го ранга, тогда сражение не будет иметь никакого смысла. Меня не интересуют бои, где я уверен в своей победе». Лицо Чжао Цзюньхуна помрачнело, и он ледяным голосом произнес: «Это достаточно дерзкое заявление. Надеюсь, ты действительно настолько силен, как утверждаешь». После этого он развернулся и неожиданно пошел прочь, даже не попрощавшись. Санье покачал головой: «Я и не осознавал, что юный мастер Чжао такой человек». Цици ответила: «В семье Чжао все такие». Ее речь внезапно прервалась, потому что она никак не могла подобрать подходящего эпитета. В конце концов, Она оскалила зубы и процедила. В любом случае Чжао Цзюньхун намного лучше этого мерзкого Сун Цзинина. Что бы ни хотел сказать Цанье в этот момент, его слова оказались оборванными ее восклицанием, и к тому же, когда он заметил, что Вэй Потянь неустанно кивает в знак согласия с ней, он тут же решил, что лучше вообще ничего не говорить. В глубинах леса Е Мулан быстро бежала за Сун Цзинином. Однако она никак не могла примириться с исходом этой облавы, несмотря на все внутренние усилия принять это. Она потянула его за рукав и нежным голосом произнесла: «Цзинин, почему мы ушли раньше?» Он безразлично ответил: «Брат Цзюньхун не хотел, чтоб мы присутствовали, поэтому мы должны были показать ему наше уважение». Е Мулан с тревогой произнесла: «Цзинин, этот Цанье теперь затаил обиду на семью Сун. Если мы не убьем его сейчас, он будет постоянной занозой для нас». Она не была глупой. Даже несмотря на то, что прекрасно видела, что Чжао Цзюньхун не собирался там никого убивать, Е Мулан чувствовала какое-то чувство паники, которое сама не желала признавать, а еще угрозы Вэй Потяня все-таки поселили в ее разуме некую черную тень. Она не понимала, почему этого грубого и безрассудного простолюдина защищают так много людей, но ее инстинкты говорили ей о том, что чем лучше будет складываться его жизнь, тем больше у нее будет проблем. В глазах Сун Цзинина появился проблеск, и он ответил ей голосом, лишенным всяких эмоций: «Расслабься, до конца охоты еще остается несколько дней». Е Мулан сделала все возможное, чтобы ответить ему с самым нежным и покорным выражением на лице, какое она только могла изобразить. Все, что ей оставалось на данный момент, это полностью положиться на Цзинина. Только ближе к вечеру Цици наконец удалось принести Цанье в лагерь семьи Ин. У телохранителя, специализирующегося на медицине, ушло полночи на то, чтобы позаботиться о его ранах. Поскольку практически все телохранители семьи Вэй собрались в лагере семьи Ин, они решили, что могут одолжить у них инструменты и ресурсы, чтобы возвести свой временный лагерь неподалеку. Во время этого периода Вэй Потянь наматывал бесчисленные круги вокруг палатки Цанье, надеясь перекинуться с ним парой слов. Но, так как Цици была не способна выведать у него ничего о его прошлом с Цанье, несмотря на все ее старания, она просто продолжала вмешиваться в их разговоры сразу же, как только у них появлялось время поговорить. Девушка не оставляла им ни единой возможности поговорить наедине. Это выбешивало Вэй Потяня настолько, что он уже вполне серьезно хотел снова сойтись с Цици в бою. Цанье, лежа на кровати, закрыл глаза и просто игнорировал этих двоих. По сути, он и сам был не готов вспоминать Вэй Потяня. Там, на континенте Вечной Ночи, он никак не мог избавиться от чувства, что никогда не сможет соприкоснуться со своим бывшим кругом общения. Но сейчас, повстречав старых знакомых одного за другим, он осознал, что эта тревога постоянно жила глубоко в его сердце. Он не знал, что произойдет, если он приоткроет завесу над своим прошлым. В тот день весенняя охота наконец вернулась на круги своя. Все аристократические семьи и команды землевладельцев отправились в самую опасную зону охотничьих угодий, Черный круг. Они начали охоту на воинов темных рас, и очки на демонстрационном табло начали расти как на дрожжах. Но из-за того, что благодаря Цанье, сильнейшие участники Чжао, Сун, Кун и другие семьи потеряли большую половину своих телохранителей по причине смерти или тяжелых ранений, небольшие благородные семьи, которые не связывались с Цанье, начали подниматься как в очках, так и в рейтинге. А некоторые даже начинали превосходить более известные аристократические роды. Впрочем, такая образовавшаяся естественным образом перспектива для них продолжалась недолго. Все началось с конфликта между семьями Сун и Ин. Несмотря на то, что Цанье был тяжело ранен, Цици не отослала его из лагеря. Естественно, другие команды не возражали по поводу того, чтоб семья Ин носила с собой это бремя. Если в лагере находился тяжелораненый, лагерь должен был охраняться. Учитывая, что все, что находилось в черном круге, это звери или темные расы шестого или седьмого рангов, все они были смертельными угрозами, это решение могло сильно повлиять на эффективность охотничьей команды. По прошествии двух дней отдыха на койке в палатке, вечером Цанье наконец смог подняться и немного подвигаться. Он выбрал снайперскую винтовку с радиусом стрельбы в 600 метров и начал собирать все ее компоненты один за другим, когда вдруг прозвучал чрезвычайно пронзительный звук снаружи палатки. Это был свистящий звук острого оружия, разрезающего воздух, и он был настолько устрашающим, будто это целая армия солдат ворвалась к ним в лагерь. Прежде чем Цанье успел вскочить на ноги, навес над его головой снесло прямо посреди громкого взрыва. Мощной волной ворвавшегося воздуха от взрыва изначальной силы разбросало почти все остальное. Прозвучал негромкий шум, и бесчисленное количество капель воды слились воедино в одну дождевую завесу прямо перед фигурой Цанье. Это полностью изолировало его от огня, который угрожал поглотить его. Короткий меч Цзы Юаньцзя столкнулся с трехметровым плоским бронзовым копьем с квадратным наконечником бронзового цвета многочисленное количество раз за мгновение, прежде чем эти двое наконец отделились друг от друга. Кровь капала с меча в руках Цзы Юаньцзя. Копье держала рука Сун Цзинина. «Сун Цзинин, ты что творишь?» Голос Цзы прозвучал издалека, и в то же мгновение она оказалась рядом. Охотничья команда Ин, покинувшая лагерь достаточно давно, возвращалась с охоты в очень подходящий момент. К этому времени Сун Цзинин на полной скорости уже отступал из зоны временного лагеря семьи Ин и возвращался к Емулан и телохранителям клана Сун. Только добравшись до них, он невинно произнес: «Как видишь, это налет на лагерь». Цыцы выглядела полностью разъяренной. Налеты на лагеря находились в рамках правил весенней охоты, но, несмотря ни на что, она просто не могла вот так просто проглотить этот набег на ее лагерь. Сун Цзинин продолжил: «Я просто не ожидал, что вы оставите Цзы Юаньцзя на базе. Вы определенно не боитесь, что я повлияю на результаты вашего выступления на этой охоте». Цзы Юаньцзя был практически самым сильным экспертом среди всей охотничьей команды Ин, поэтому, конечно, его отсутствие на поле охоты влияло на производительность всей команды. Цыцы мгновенно смекнула, что клан Сун пришел за Цанье. Если бы Цыцы оставила в лагере человека хоть немного слабее, он бы не смог заблокировать атаки копья. Она бросила на Сун Цзыни на сердитый взгляд, прежде чем уловить выражение лица Емулан. После этого Цыцы не могла отбросить мысль о том, что улыбка последней преисполнена злобного ехидства. «Ты посмеешь причинить вред моему человеку, Сун Цзинин». Тот улыбнулся, но ничего не ответил. Цыцы внезапно успокоилась и холодным тоном произнесла: «Седьмой кузен, прабабушка одобряет не только тебя, знаешь ли». Сун Цзинин внезапно глянул в левую сторону от себя. Вэй Потянь и два его телохранителя бежали в их направлении из тени деревьев. Было очевидно, что семья Вэй, находившаяся лишь в нескольких сотнях метров от лагеря семьи Ин, тоже забила тревогу, услышав беспорядки, поэтому он отступил со своей неизменной улыбкой на лице, не сказав больше ни слова. Цанье испытал сильную головную боль. Он хорошо знал Сун Цзинина для того, чтобы понять, что тот злит Цзы намеренно, но пока не мог понять причин. Цзы Юаньцзя заметил, что Цанье долгое время стоит на месте, не двигаясь, и выражение на его лице отличается от нормального. Поэтому он с тревогой произнес: «Цанье, как твои раны?» В ответ Цанье неопределенно покачал головой и посмотрел на окровавленную руку Цзы Юаньцзя, на что последний улыбнулся: «Это просто царапина». Когда он закатил рукав, чтобы показать Цанье рану, то, как и ожидалось, на его руке виднелась лишь слабая царапина. Рана просто затянулась после того, как кровь остановилась. Он объяснил: «Техника, которую использует седьмой юный мастер, это знаменитая боевая техника их клана. Она называется горючее горящее копье. Огонь поджигает любое топливо и распространяется вокруг непрерывно и бесконечно. Если боец не способен полностью подавить использующего эту технику, он будет поражен ею, несмотря ни на что». Два телохранителя семьи Ин подошли к нему и стали помогать приводить в порядок его палатку и подбирать разбросанные предметы с земли. Цзы Юаньцзя как раз хотел вернуться в свой шатер, когда к нему неожиданно подошла Цыцы, уже после того, как спровадила Вэй Потяня. Она уставилась на спину поглощенного работой Цанье и мягким голосом спросила: «Юаньцзя, я ошиблась по поводу Цанье?» Последний некоторое время помолчал, после чего спокойно ответил ей: «Это ведь было ваше решение с того момента, как вы организовали миссию, не так ли? Любовники Цицини начались именно с Цанье, было много людей, которые покинули сцену по очень разным причинам, а некоторые даже из-за тяжелых ранений. Цанье с самого начала использовался как пешка, поэтому никогда не был частью этого уравнения. Получение врага в лице Сун Цзинина во время этой весенней охоты, по сути, лишь досадная случайность». Немного растерянное и очень девчачье выражение появилось на лице Цыцы. Цзы Юаньцзя мягко произнес: «Госпожа, вы никогда не говорили Цанье, почему сорвали с места 60-ю дивизию, чтобы спасти его?» Когда Цицы запросила у Цзи Юань Цзя приказы о размещении войск, она призналась ему, что обещала Юин Нан защищать Цанье несмотря ни на что и в какой бы опасности тот ни находился. Но самому Цанье она об этом обещании никогда не говорила, словно никакой причины изначально и не существовало. Том 3, глава 68, опустившийся занавес. Теперь Цицы выглядела еще растеряннее, чем прежде. Это действительно было так, она думала о Юин Нан, когда принимала решение взять марш на долину горы Дунлин, но тогда ее больше всего ее глодала ярость от того, что ею манипулируют и управляют. Ведь в конце концов она не нашла Цанье в земляном замке ни среди мертвых, ни среди живых. Той ночью, когда она вернулась в резиденцию Ин и смотрела на другой берег с беседки на берегу, она видела Цанье, выходящего из густого тумана, словно он возвращался из другого мира. Поэтому она сказала ему только то, что хотела сказать больше всего. «Я рада видеть, что с тобой все в порядке». Но прежде чем Цицы успела понять это, произошло еще кое-что. В ту же ночь Вэй Потянь устремился в лагерь клана Сун. С другой стороны не очень высокого горного хребта можно было увидеть, как туманно-синий цвет и звездное сияние, ударяясь друг о друга, освещают всю лесную долину под луной. Обоим наблюдателям, и Вэй Потяня, и Сун Цзынина, пришлось явиться самим, прежде чем этих двоих удалось разнять. Цицы сидела под ночным небом, обняв свои колени и положив сверху на них голову. Наблюдая за изначальным светом, мерцающим вновь и вновь по другую сторону горы, она мягко вздохнула. Подумать только, кулак, разрушающий небо Вэй Потяня, начал приобретать довольно отчетливую форму за такой короткий промежуток времени. Похоже, нам всем нужно работать усерднее. Вэй Потянь уже показал ей яркую часть его кулачной техники 10 дней назад, когда выходил с ней на спарринг. Казалось, что этой ночью он по крайней мере достиг способности придавать своей изначальной силе форму, судя по сверкающему звездному сиянию, освещающему ночное небо, даже несмотря на то, что сама часть разрушающей небо все еще отсутствовала.